а двери в зал для жертвоприношений раскрыты. Не иначе, как туда вошел какой-нибудь злой человек. Надо посмотреть, что там делается. Бойцы зажгли факелы и, освещая путь, вошли в храм. Тут они увидели, что на жертвеннике развалился какой-то совершенно голый молодец и спит. Погода стояла очень жаркая, и человек этот, сняв свою рваную одежду, свернул ее и положил под голову вместо подушки. Он спал очень крепко, и храп его разносился по всей кумирне. Тогда Лэйхэн сказал: «Вот так штука, а ведь начальник уезда и впрямь человек умный. В деревне Дунцицун действительно водятся разбойники». Он громко крикнул, и в тот момент, когда проснувшийся хотел было вскочить, охранники окружили его, связали и повели к дому деревенского старосты. Не случись этого, может быть, не произошли бы и другие события. Ведь в деревне Дунцицун должны были собраться 3-4 удальца, которые решили захватить в уезде Юньчен драгоценности стоимостью в 100 тысяч связок денег. Поистине говорится, лишь 7 звезд пришло на небо, чтоб в созвездии сойтись. На земле 108 злобных собрались для темных дел. Но о том, куда Лэйхэн привел бродягу и что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава 13, в которой рассказывается о том, как рыжий дьявол, напившись, заснул в кумирне, а Чаагай из деревни Дунцицун выручил его. Итак, когда Лэйхэн вошел в кумирню, он увидел там на жертвеннике спящего человека. Пока люди вязали этого человека и выводили его из храма, уже наступило время пятой стражи. Лэйхэн сказал: «Давайте отведем этого парня в деревню, к старости. Там попросим чего-нибудь перекусить, а затем уже доставим его в уездное управление для допроса». Всем отрядом они отправились к деревенскому старости. А старостой в деревне Дунцицун был человек по имени Чаагай. Он происходил из состоятельной семьи, проживавшей в этой же деревне. Человек он был справедливый, за богатством не гнался и больше всего любил водить компанию со смелыми и честными людьми. Всякого, кто обращался к нему за помощью, будь это плохой или хороший человек, он оставлял у себя, а на дорогу снабжал деньгами. Упражнения с пикой и палицей были излюбленными его занятиями. Он не был женат, целые дни посвящал военному искусству, закаляя свое тело, отличался прекрасным здоровьем и большой силой. К востоку от уездного города Юньчен находились две деревни Дунцицунь и Сицицунь, разделенные лишь небольшой речушкой. Было время, когда в деревне Сицицунь водилась всякая нечисть. Водяные даже днем заманивали людей в речку, а уж кто попадал в воду, там и погибал. Водяных развелось там столько, что народ не знал, что и делать. Но вот однажды через деревню проходил какой-то монах. Жители рассказали ему о том, что у них творится. Тогда монах посоветовал высечь из темного камня пагоду, чтобы оградить от водяных берег реки, и указал место, где она должна стоять. После этого духи, водившиеся в Сицицунь, тотчас же переселились в деревню Дунцицунь. Когда Чаагай об этом узнал, он очень рассердился, перешел через речку, взвалил на себя пагоду и перенес ее на восточный берег в деревню Дунцицунь. За это народ прозвал его Чаагай, небесный князь, перенесший пагоду. Чаагай был главным лицом в деревне. Его имя хорошо знали все вольные люди. В то утро, когда Лэйхэн со своим отрядом привел человека, захваченного в кумирне, в деревню и постучался в ворота дома, где жил Чаагай, тот еще спал. Но как только работники доложили ему о приходе командира Лэйхэна, он велел тотчас же открыть ворота. Отряд впустили в поместье, и солдаты первым делом подвесили своего пленника к балке в помещении, находящемся у ворот. Затем Лэйхэн со своими бойцами вошел в дом, и там они все разместились. Встретивший их Чаагай приветствовал нежданных гостей. «Какими судьбами, господин начальник?» – спросил он Лэйхэна. «Мы с Чжутуном получили приказ правителя уезда», – отвечал Лэйхэн, «пойти со своими отрядами по деревням на розыске разбойников. В походе мы устали и вот решили зайти в ваше поместье немного передохнуть. Поэтому-то нам пришлось вас побеспокоить. Что вы, какое там беспокойство?» – возразил Чаагай. И он тут же отдал распоряжение приготовить вино и закуски. Прежде всего он велел подать гостям супу. «Удалось ли вам найти кого-нибудь в нашей деревне?» – спросил он. «В кумирне, что неподалеку, мы обнаружили какого-то пьяного молодца, который спал там. По-моему, он не из добрых людей. Мы связали его и хотели отвезти к начальнику уезда, но время еще раннее, да к тому же я решил сначала известить вас. Вы ведь должны приготовиться к ответу, если начальство станет спрашивать вас об этом деле. Пока что мы подвесили этого молодца в помещении у ворот». Чаагай выслушал все, что сообщил начальник, и сказал: «Очень вам благодарен за ваше доброе отношение ко мне». Когда работники принесли вино и блюдо с закусками, Чагай сказал: «Здесь неудобно разговаривать. Пойдемте-ка лучше во внутренние комнаты». Хозяин распорядился, чтобы работники зажгли во внутренних покоях огонь, и пригласил Лейхана туда выпить и закусить. Здесь они расселись, как полагается, один на месте хозяина, другой на месте гостя. Работники поставили перед ними закуски, вино, сласти и наполнили чашки. Чагай распорядился, чтобы солдат также угостили. Работники пригласили воинов в боковое помещение, принесли туда большие блюда с мясом и закусками, большие чаши вина и все время следили, чтобы люди пили и ели вдоволь. Угощая Лейхана, Чагай думал: какого же это разбойника захватил он в моей деревне? Пойду-ка посмотрю, кто это может быть. Выпив с гостем чашечек 7 вина, он позвал своего управляющего и сказал ему: «Побудь вместо меня с господином начальником, а я должен ненадолго отлучиться». Пока управляющий сидел с Лейханом и угощал его, Чагай пошел в другую комнату, захватил фонарь и направился прямо к воротам. Солдаты ушли закусывать, и на дворе никого не было. Тогда Чагай спросил привратника, где подвесили разбойника, которого привел с собой отряд Лейхана. «А вон там, его закрыли в сторожке у ворот», — ответил тот. Чагай пинком распахнул дверь сторожки и, заглянув внутрь, увидел, что под потолком висит привязанный к балке человек. Его темнокожее голое тело едва виднелось при свете фонаря. Босые, обросшие черными волосами ноги свешивались вниз. Чагай поднял фонарь и увидел широкое лицо багрового цвета. От виска к уху проходил красный шрам, заросший темно-рыжими волосами. «Откуда ты взялся, приятель?» — спросил Чагай. «Я никогда не видел тебя в нашей деревне». «Я издалека», — отвечал незнакомец. «Пришел сюда к одному человеку, а они меня схватили, как разбойника. Но я на них найду управу». «К кому же ты пришел?» — снова спросил Чагай. «Я должен встретиться здесь с одним добрым человеком», — ответил тот. «Кто же он, тот человек?» — продолжал расспрашивать Чагай. «Староста Чагай», — сказал незнакомец. «А что за дело у тебя к нему?» — поинтересовался Чагай. «Он славится по всей округе своей добротой и отзывчивостью», — отвечал незнакомец. «И я хотел кое-что сообщить ему. Вот что привело меня сюда. Постой-ка, ведь я и есть староста Чагай. Если ты хочешь, чтобы я спас тебя, говори, что ты мой племянник по матери. Немного погодя, когда я приду сюда с военачальником, ты обратись ко мне, как к своему дяде, а потом уж и я признаю тебя. Говори, что ты уехал отсюда, когда тебе было лет 5, а сейчас решил навестить меня, но боялся, что я не смогу признать тебя сразу. Если вы поможете мне освободиться», — сказал незнакомец, — «я буду бесконечно благодарен вам за вашу доброту». Чагай взял фонарь, вышел из помещения и запер за собой дверь. Затем он поспешил вернуться в дом и обратился к Лейхану. «Вы уж извините мою неучтивость». «Что вы?» — отвечал Лейхан. «Это мы должны просить извинения, что побеспокоили вас». Они посидели еще некоторое время, осушили несколько чашек вина и заметили, что в окно уже пробивается дневной свет. «Вот и рассвело», — сказал Лейхен. «Я должен расстаться с вами и отправиться в уездное управление доложить о своем прибытии. Не смею вас задерживать, раз у вас служебные дела», — заметил Чагай. «Но если вам доведется еще раз побывать в наших краях, прошу пожаловать ко мне. Буду рад засвидетельствовать вам свое почтение», — отвечал на это Лейхен. «А сейчас, прошу вас не беспокоиться и не провожать меня. Тогда разрешите довести вас хотя бы до ворот», — настаивал Чагай. После этого оба они вышли из дома, а охранники, выпив и закусив как следует, взяли свои палки, вышли из дома, сняли подвешенного ими человека и, связав ему руки, вывели из помещения. «Какой здоровяк!» — вырвалось у Чагая, когда он увидел пленника. «Это и есть тот самый разбойник, которого мы захватили в Кумирне», — сказал Лейхен. Но едва он произнес эти слова, как неизвестный закричал: «Дядюшка, спаси меня!» Чагай стал с нарочитым вниманием всматриваться в лицо этого человека и вдруг изумленно воскликнул: «Да никак это Ван Сиасань, я и есть», — отвечал связанный. «Спаси меня, дядюшка!» Все присутствовавшие были поражены и в замешательстве молчали. Наконец, военачальник спросил Чагая: «Что это за человек и откуда он знает вас?» «Это мой племянник Ван Сиасань», — отвечал Чагай. «Вот олух-то! И чего ради он остановился в Кумирне?» «Это сын моей сестры», — продолжал он. Ребенком он жил здесь со своей семьей. Когда ему исполнилось лет 5, он с отцом и матерью уехал в южную столицу. Правда, когда ему было лет 14-15, он приезжал ко мне с одним купцом из южной столицы, торговавшим у нас, но после этого я его уже больше не видел. Ходили слухи, что из парня никакого толку не вышло, но откуда он взялся здесь, понять не могу. Я бы и не узнал его, если бы не красный шрам на виске. Потом, обращаясь к пленнику, он крикнул: «Сиасань, почему же ты не пришел прямо ко мне, а шатался вокруг деревни и разбойничал?» «Да не занимался я никаким разбоем, дядюшка», — ответил тот. «Если ты не занимался разбоем», — продолжал кричать Чаагай, — «то почему же тебя схватили и привели сюда?» С этими словами он выхватил у стоявшего рядом с ним охранника палку и начал бить мнимого племянника по голове и по лицу. Тогда Лэйхэн и другие присутствовавшие начали увещевать Чаагая: «Не бейте его, послушаем, что он скажет». «Дядюшка, не гневайся, выслушай меня», — сказал новоявленный племянник. «Ведь с тех пор, как я последний раз видел тебя, прошло 10 лет. Вчера я выпил лишнего в дороге и считал, что мне неудобно в таком виде приходить к дяде. Я решил проспаться в кумирне, а потом явиться к тебе. Я никак не думал, что меня схватит, даже ни о чем не спросив. Но поверь, что разбоем я не занимался». Тут Чаагай снова схватил палку и бросился на мнимого племянника, продолжая бранить его. «Скотина ты этакая», — кричал он, — «тебя так потянуло к вину, что ты не мог дождаться, пока придешь ко мне, или в моем доме нечем тебя угостить. Опозорил меня». Тогда Лэйхэн стал уговаривать его: «Не сердитесь, староста», — говорил он, — «ваш племянник не разбойничал. Нам показалось подозрительным, что какой-то здоровенный парень спит в кумирне. Поэтому мы задержали его и привели сюда. Но если бы мы знали, что это ваш племянник, разве поступили бы так?» И он тут же распорядился развязать парня и вернуть его дяде. Приказание Лэйхэна тотчас же было выполнено, и он снова обратился к Чаагаю: «Уж вы не сердитесь на нас, староста. Знай мы, что это ваш племянник, мы, конечно, не допустили бы этого. Ну, а теперь мы должны отправляться обратно». «Обождите немного, господин начальник», — сказал Чаагай. «Прошу вас зайти в дом. Я хочу еще кое-что сказать вам». Все снова вошли в дом. Чаагай достал 10 лян серебра и, передавая их Лэйхэну, сказал: «Прошу вас, господин начальник, не побрезговать этим скромным подарком». «Что вы, зачем это?» — отказывался Лэйхэн. «Если вы не примете моего подношения», — сказал Чаагай, — «то обидите меня». «Что ж, придется взять, если вы так настаиваете», — согласился Лэйхэн. «Когда-нибудь я отблагодарю вас за щедрость». Чаагай заставил племянника поблагодарить командира Лэйхэна за его милость. Затем хозяин достал еще немного серебра, раздал его воинам и проводил отряд до окраины деревни. Здесь Лэйхэн распрощался с Чаагаем и во главе своего отряда двинулся в путь, а Чаагай, вернувшись в дом, повел освобожденного им незнакомца в комнаты, достал одежду, косынку и дал ему переодеться. Когда незнакомец оделся, Чаагай сказал ему: «Ну, а теперь рассказывай, кто ты и откуда?» «Зовут меня Лютан», — отвечал тот. «Я из Дунлучжоу. Из-за шрама на виске, обросшего рыжими волосами, народ прозвал меня рыжим дьяволом. Я пришел к вам, старший брат мой, с известием о большом богатстве. Но так как вчера я был пьян, да и время было позднее, я решил заночевать в кумирне. Мне и в голову не приходило, что эти мерзавцы схватят меня и свяжут. Счастье еще, что они привели меня сюда. Я прошу вас сесть и позволить мне, как это положено, отвесить 4 земных поклона. Когда церемония была окончена, Чаагай снова стал его расспрашивать: «Вы сказали, что пришли ко мне с вестями о богатстве, где же оно?» «С малых лет брожу я по белу свету», — отвечал Лютан. «Много дорог исходил я за свою жизнь, но больше всего любил водить знакомства с добрыми молодцами. Часто слышал я ваше славное имя, но не думал, что когда-нибудь увижу вас. В областях Шаньдун и Хэбэй я встречался с вольными людьми, многие из них говорили, что побывали у вас. Вот почему я и решился прийти к вам с этим сообщением. Если здесь нет посторонних, я могу высказать вам все, что у меня на душе. Здесь находятся самые верные и близкие мне люди», — отвечал Чаагай, — «и опасаться нечего. Я узнал», — начал Лютан, — «что правитель северной столицы и области Даминфу, Лян Чжуншу закупил на 100 тысяч связок монет различных драгоценностей и редких вещей и отправляет их в восточную столицу в подарок своему тестю-сановнику Цай Цзину. В прошлом году он также посылал подарки и ценности на 100 тысяч связок монет, но в пути кто-то захватил эти подарки, хотя до сих пор неизвестно кто. В этом году ко дню рождения тестя он снова закупил на такую же сумму разных ценностей и хочет доставить их к 15-му дню 6-й луны. Сейчас подарки уже приготовлены к отправке, чтобы успеть доставить их к сроку. Я думаю, что это богатство нажито нечестным путем, а потому не грешно отобрать его. Вот я и пришел посоветоваться с вами, как бы нам овладеть этим богатством. Само небо не может наказать нас за такой поступок. Мне давно известно ваше славное имя, я слышал о вашем мужестве и о том, что в военном искусстве вы не знаете себе равных. У меня хоть и нет особых талантов, но я все же могу быть полезен в этом деле. Честно говоря, будь у меня оружие, я справился бы не только с 4-5 противниками, но не побоялся бы отряда и в 2000 человек. Поэтому прошу вас не отказываться от моего предложения и помочь мне. Что вы об этом думаете? Ну и молодчина же вы, сказал Чаагай. Ладно, все это мы еще обсудим. А сейчас, раз уж вы попали ко мне, прошу вас пройти в комнату для гостей и немного отдохнуть. Ведь вам пришлось пережить по дороге столько трудностей. Я же посоветуюсь еще кое с кем, и тогда мы решим. Тут Чаагай позвал работника и велел ему отвезти Лютана в комнату для гостей. Проводив гостя, работник занялся своим делом. Между тем Лютан, усевшись в отведенной ему комнате, предался своим мыслям. «За что только должен был я пережить такие мучения?» – думал он. «Лишь благодаря Чаагаю я выпутался из столь неприятной истории. А во всем виноват этот негодяй Лэйхэн, который ни с того ни с сего объявил меня разбойником да еще продержал целую ночь под потолком. Этот мерзавец, вероятно, не успел еще далеко уйти. Не худо бы взять оружие, догнать его и проучить как следует, да заодно отобрать серебро и вернуть его Чаагаю. Уж тут я отвел бы душу, а ведь и в самом деле неплохо придумано». Придя к такому решению, Лютан вышел из комнаты, вынул меч из стойки для оружия и, покинув поместье, быстро зашагал в южном направлении, в погоне за врагом. Уже совсем рассвело, когда Лютан увидел впереди себя отряд, во главе с Лэйхэном, медленно двигавшийся по дороге. Догнав их, Лютан крикнул: «Эй ты, начальник, остановись-ка!» Этот окрик заставил Лэйхэна вздрогнуть. Он обернулся и увидел Лютана, который приближался к ним, размахивая мечом. Тогда Лэйхэн поспешно выхватил у одного из своих охранников меч и воскликнул: «Зачем ты погнался за нами, негодяй? Если ты хоть что-нибудь смыслишь, — ответил Лютан, — отдай серебро, тогда я, может быть, пощажу тебя». «Да ведь его подарил мне твой дядя», — возмутился Лэйхэн, — «ты-то тут при чем? Если бы не он, я бы тебя, мерзавца, прикончил на месте. Как ты смеешь требовать обратно серебро? Я никогда не был разбойником, а ты продержал меня под потолком всю ночь да еще выманил у дяди 10 лян серебра. Если у тебя есть совесть, возврати мне это серебро. Тогда я смогу еще поверить, что ты порядочный человек. Если же ты не вернешь его, то берегись, как бы я не пустил тебе кровь». Эти слова окончательно вывели Лэйхэна из терпения, и он, указывая на Лютана и отчаянно сквернословя, крикнул: «Бандит ты несчастный, позор всей семьи и всех родственников. Как смеешь ты безобразничать и оскорблять меня, дармоед ты проклятый!» — завопил в свою очередь Лютан. «Сам притесняешь народ, а еще осмеливаешься оскорблять меня. А ты что же, разбойник?» — отвечал на это Лэйхэн, — решил еще навлечь беду на своего дядю. «Ну я тебе, мерзавцу, покажу». Тут Лютан совсем рассвирепел и бросился на Лэйхэна, размахивая мечом и крича: «А ну посмотрим, чья возьмет». При этих словах Лэйхэн даже расхохотался и, крепко зажав в руке меч, приготовился к отпору. И вот на дороге между ними начался поединок. Более 50 раз сходились они друг с другом, но все еще трудно было определить исход боя. Охранники, видя, что Лэйхэн не может одолеть Лютана, готовы уже были броситься на помощь своему начальнику, когда вдруг в придорожном плетне отворилась бамбуковая калитка, и из нее вышел человек с двумя медными цепями в руках. «Эй вы, храбрецы, прекратите бой!» — крикнул он. «Я долго наблюдал за вами и хочу вам кое-что сказать». Тут он положил свои цепи между противниками. Они опустили оружие и, выйдя из боевого круга, остановились в ожидании. По одежде незнакомца они признали в нем ученого. Повязка на голове, уложенная в форме ведра и надвинутая по самые брови, халат с поясом чайного цвета, обшитый широкой темной каймой, черные атласные туфли и белые носки. Сам он был красив и представителен. Его белое лицо обрамляла длинная борода. Звали этого человека Уюн, по прозвищу Звездочет. Было у него также еще и другое прозвище – Сюицзю, Премудрый, а также и буддийское имя Цзялян. Все предки этого человека жили в этих местах. Не выпуская из рук медной цепи, ученый спросил Лютана: «Из-за чего, молодец, затеял ты драку с этим начальником?» Уставившись на Уюна, Лютан проворчал: «Не ваша это забота, почтенный ученый. Дело в том, уважаемый учитель», — вступил в разговор Лэй Хэн, «что негодяй этот вчера ночью спал в кумирне совершенно голый. Мы схватили его и привели в поместье к старости Чаагаю. Оказалось, что он приходится ему племянником, и мы, узнав про то, освободили его из уважения к господину Чаагаю. Староста угостил нас и поднес кое-какие подарки, а этот негодяй, потихоньку от своего дяди, догнал нас и требует, чтобы мы вернули все подарки обратно. Ну скажите на милость, не наглец ли он?» Тем временем Уюн раздумывал: «С Чаагаем я с малых лет связан узами дружбы, и он всегда и обо всем советуется со мной. Я знаю его родных и знакомых, но никогда не слышал об этом племяннике. Да и по годам этот человек не годится ему в племяннике. Тут какая-то странная история. Разниму-ка я их сначала, а потом уж узнаю, в чем дело. Надеюсь, вы не будете больше настаивать на своем, добрый человек», — продолжал он. «Ваш дядя — мой старый друг, и у него хорошие отношения с господином начальником. В знак дружбы ваш дядя преподнес господину начальнику подарки, а вы подняли из-за этого скандал. Подобным поведением вы ставите в неудобное положение своего дядю. Поэтому я прошу вас хотя бы ради меня прекратить бой, а я уж сам как-нибудь улажу все с вашим дядей, почтенный ученый», — сказал на это Лютан. «Вы ведь не знаете, как было дело. Дядя сделал эти подарки не по доброй воле. Этот человек получил их вымогательством. Пока он не вернет мне серебра, я и шага отсюда не ступлю. Тебе-то я его ни за что не отдам», — сказал Лэй Хэн. «Я могу вернуть серебро только самому старости, если он пожелает забрать его». «Да как ты смеешь присваивать серебро, полученное обманом?» — сказал Лютан. «Ведь ты напрасно обвинил человека в разбое. Серебро это не твое», — сказал Лэй Хэн, «и тебе я его не отдам». «Ну если сам не вернешь», — возразил Лютан, «придется спросить, что думает на этот счет мой меч. Вы долго дрались, но все еще неизвестно, кто из вас одержит верх», — вмешался Уюн. «До каких же пор вы думаете продолжать свой бой?» «Я буду биться до тех пор, пока он не вернет серебра», — ответил Лютан. «Не будь я настоящим мужчиной», — рассвирепел Лэй Хэн, «если испугаюсь тебя и позову на помощь кого-нибудь из моих охранников. Уж я сам как-нибудь с тобой справлюсь». Тут Лютан еще больше разъярился и, колотя себя в грудь, возопил: «Не боюсь я тебя», — не испугался, и ринулся вперед. В свою очередь Лэй Хэн, сильно возбужденный, размахивая руками, бросился на врага. Никакие уговоры у Юна, призывавшего их прекратить борьбу, не помогали. Противники были готовы возобновить поединок. Лютан размахивал своим мечом. Лэй Хэн, броня Лютана последними словами, также обнажил свой меч и приготовился к бою. Но в этот момент охранники, указывая назад, воскликнули: «Господин староста идет». Лютан обернулся и увидел Чаагая, который спешил к месту боя. Полы его наспех накинутого халата развивались. Не успев еще приблизиться, он прокричал: «Ты что ж, скотина этакая, безобразничаешь?» Завидев его, Уюн удовлетворенно рассмеялся и произнес: «Ну вот, наконец-то можно уладить дело, сам староста пожаловал». Чаагай, задыхаясь от бега, снова прокричал: «Ты да как ты осмелился обнажить меч? Ваш племянник, начал Лэй Хэн, догнал нас и стал, угрожая мечом, требовать обратно серебро. Тогда я сказал ему, что подарка не отдам и не его дело заботиться об этом, а вернуть серебро могу только лично вам, господин староста. Тогда он полез в драку. Мы сходились 50 раз, и только после этого почтенный учитель остановил нас. Вот ведь какая скотина», — воскликнул Чаагай. «А я ничего и не знал об этом. Вы уж ради меня простите его, господин начальник, и спокойно продолжайте свой путь. Я как-нибудь специально соберусь к вам принести свои извинения». «Ничего», — заметил Лэй Хэн. «Поведение этого парня я объясняю его глупостью и считаю все случившиеся ерундой. Жаль только, что вас побеспокоили, господин староста». Тут они распрощались, каждый пошел своей дорогой, и рассказывать об этом мы больше не будем. Послушаем теперь, Какая беседа произошла между Уюном и Чаагаем? Да, если бы не вы, сказал Уюн, здесь разыгрался бы смертный бой. Необычный человек ваш племянник, продолжал ученый. Он хорошо знает военное искусство. Я наблюдал за ними из-за плетня. Начальник славится своим умением владеть мечом, но ничего не мог с ним поделать. Ему оставалось лишь защищаться от ударов. Пожалуй, еще несколько схваток, и Лэйхэну был бы конец. Вот почему я поспешил выйти и разнять их. А откуда прибыл ваш племянник? Раньше я что-то не видал его в вашей деревне, спросил он. Я как раз собирался пригласить вас, учитель, к себе в поместье, отвечал Чаагай, обсудить одно дело. Я хотел послать за вами человека, но никого не нашел. Затем я обнаружил, что в стойке нет меча. А когда пастушонок доложил мне, что какой-то здоровенный мужчина с мечом в руках побежал в южном направлении, я понял все и бросился догонять его. Хорошо, что вы уже разняли их, господин учитель. А теперь я очень прошу вас пожаловать в мое поместье. Мне необходимо посоветоваться с вами по одному делу. Уюн вернулся к себе, оставил медные цепи и попросил хозяина дома сказать ученикам, когда они придут, что сегодня учитель занят и распускает их на один день. Затем он запер двери на замок и вместе с Чаагаем и Лютаном отправился в поместье. Когда они пришли туда, Чаагай пригласил Уюна в самую дальнюю комнату. Здесь он усадил его на место гостя, а сам занял место хозяина. Уюн спросил, кто этот человек, господин староста. Этот добрый молодец из вольного люда, отвечал Чаагай. Зовут его Лютан, родом он из Дунлучжоу, а сюда пришел лишь для того, чтобы сообщить мне об одном очень выгодном деле. Но по дороге он напился допина, ночью зашел в кумирню и заснул. Там его обнаружил Лэйхэн, схватил и привел в мое поместье. Освободить этого парня мне удалось лишь потому, что я назвался его дядей. Он сообщил мне, что правитель области Даминфу, Лян Чжуншу, отправляет из северной столицы в восточную драгоценности стоимостью в 100 тысяч связок монет. Эти подарки он посылает своему тестю-сановнику Цай Цзину ко дню рождения, и скоро эти ценности будут здесь. Парень говорит, что богатство Лян Чжуншу нажито нечистым путем, а потому не грешно захватить подарки. Его приход, продолжал Чаагай, как раз совпадает со сном, который мне вчера приснился. Я видел, что все 7 звезд Северной Медведицы упали на крышу моего дома, и одна небольшая звезда полетела дальше, оставляя за собой светлый след. Я подумал, что сияние звезды, осветившей мой дом, должно принести мне счастье. Вот я и собирался сегодня утром пригласить вас, учитель, чтобы обо всем посоветоваться. Когда я увидел, как гонится Лютан за отрядом, смеясь, ответил Уюн, я стал кое о чем догадываться. Что ж, это неплохо, только вот в чем вопрос. Если в этом деле будет участвовать много народу, ничего хорошего не выйдет. А если людей не хватит, тоже ничего не получится. Правда, у вас в поместье достаточно работников, но ни один из них для такого дела не годится. Остаются трое, вы, Лютан и я. Но одни мы не сможем здесь управиться, даже если учесть ваши с племянником Лю исключительные качества. Тут нужно человек 8 настоящих мужчин. Выходит, что количество участников в этом деле должно совпадать с числом звезд, которые я видел во сне, ответил Чаагай. Вы видели вещий сон, сказал Уюн. Не иначе, как здесь найдутся еще люди, которые помогут нам. Он сдвинул брови, подумал немного и затем воскликнул. Нашел, нашел. Если у вас есть верные люди, сказал Чаагай, то пригласите их присоединиться к нам, тогда все выйдет на славу. В ответ на это Уюн в раздумье приложил один указательный палец к другому и произнес несколько слов. Не случись этого, собравшиеся в деревне Дунцицунь молодцы, может быть, не стали бы разбойниками, а рыбачьи лодки в деревне Шицзицунь не превратились бы в боевые корабли. Поистине говорится, искусные слова Уюна привели в движение огромные массы людей. О ком говорил премудрый Уюн, просим вас, читатель, узнать из следующей главы. Глава 14, в которой говорится о том, как Уюн уговорил трех братьев Юань принять участие в захвате ценностей и как появление Гун Суньшина завершило осуществление вещего сна. Итак, Уюн сказал, сейчас я вспомнил, что знаю трех подходящих для этого дела людей, справедливых, храбрых и искусных в военном деле. Они способны пойти в огонь и воду друг за друга и будут стоять насмерть. Без помощи этих трех человек мы не сможем осуществить задуманного. Что же это за люди? Спросил Чаагай. Как их зовут и где их найти? Это три родных брата,